вдали, и я прозрачные глаза меня не отражали. Разлука до самых звезд летит со мной. Если бы ангелы твои оставили меня, там, где в тихой пустыне ангелы смогли однажды рассказать, сколько лун не назови, я буду ждать. В чужое небо налегке, как будто дни листая, след терялся на песке, и лед под сердцем таял.